Мне ведь все равно. Потому как не есть, а уж удеру от Селева беспременно. Либо пан, либо пропал. Только как удрать-то? Нечто надежного товарища подыскать бы, да вместе хватить. И мысль Осипа Гречки сама собой возвращалась все к той же первоначальной и заветной думе о побеге. Несколько дней таил он про себя эти мысли, все выглядывал да придумывал умом-разумом, кого бы ему посподручнее выбрать в товарищи, и, наконец, решил, что надежнее всех, кажись, будет Дрожин. А будет Дрожин откажется, то можно за Фомку Блаженного приняться. Однажды, улучив минуту, он при встрече по секрету сообщил свои намерения старому Жигану. Старый Жиган раздумчиво потупил голову и, наконец, махнул рукою, как на дело совсем ему неподходящее. «Нет, брат, помогай тебе, Микола Святитель, одному бежать. А меня уж не замай», — ответил он Гречке. «Я уж лучше, как быть должно по закону и во всей правиле, в Сибирь пройдусь». «Как? Нечто так-таки, как голодное решит», — изумился Гречка. «И впрямь, как решит, так и будет». «Да что же это такое? Али уж так, по век свой, покаяться задумал?» «Для чего каяться? Смертный конец не пришел еще. Так разве начальству поблажать?» «А что же? Для чего не поблажить ему маленько? Хотят меня в Сибирь примерно. Что ж, это удовольствие можно им сделать. Пущай, как малые ребятишки побалуют со мною. Уж так и быть, потешу их, прогуляюсь. А из Сибири убегу. Авось либо там, либо здесь. Повидаемся еще с тобою, милый человек ты мой». Гречка только плечами пожал. «А эдак-то что бежать?» — продолжал пояснять ему Дрожин. «Убежишь, а тут тебя того, гляди, и принакроют. Не хуже русака под кочкой. Этак бежать никакого удовольствия нету. А вот дойти до места, да от телева дернуть, ну это точно что дело. Раздоля, по крайности, будет. А иначе я не люблю и не согласен». Он опять потупился и подумал с минуту. «А мы вот как, брат, устроимся с тобою, коли хочешь», — предложил старый Жиган, набредя на подходящую мысль. «Пущай нас прежде, как след решат по закону, да на Владимирку погонят. А как перевалимся за бугры, дело-то там обыкновенно повольготнее пойдет. Ну так вот, там уж, где-нибудь, за Тобольским, при подходящем случае мы и ухнем вместе. Страна-то, брат, там привольная, богатеющая страна. Идет, что ли, на это?» «Нет, не ходит дядя Жиган, неподходящее». «Ну, а инак я не согласен. Да и что, с вами деводиться, что в крапиву садиться», — порешил бывалый варнак, отходя от Гречки. Тот остановил его за рукав. «Только чур, дядя, язык-то у колокола подвяжи про этот случай, чтоб никто из товариства ни-ни...» Дружин скосил губы в пренебрежительную улыбку. «Что я, просвирни тебе, аль посадская баба?» — возразил он слегка оскорбленным тоном. «Слава тебе, Господи, не первый год варначить. Колокольню в исправности привык держать, да и тебя еще, дурня, поучить могу». И он отошел от Гречки с чувством некоторой обиды на его неуместное предостережение.